бросивший вечность на кон той страсти. Анна, Петроград, октябрь 1921 года, март 1922 года. Утро. Еще спят девочки и Леонид Кириллович, а Кирилла уже и след простыл. Анна идет в конец кадетской линии, переходит в незаметный постороннему взгляду Тучков переулок, где за домом, где когда-то жил Гумилев вместе с Ахматовой, церковь Святой Екатерины с ее вечным ангелом над куполом. Храм утром рабочего дня пуст. Анна долго стоит перед иконами, пока, выдохнув, не подходит к настоятелю храма. «Святой отец, я не знаю, как жить». И дальше исповедь это или раскаяние, или мольба о прощении. Рассказывает, что накопилось за эти страшные годы, все, что мучает ее даже в счастливые летние ночи, что она — венчанная жена, но давно не знает, где муж, и самый большой грех в последние месяцы не хочет этого знать, что она — мать трех девочек, одна из которых она не знает где. Она истово хочет найти дочку и также истово боится найти, что из-за нее убиты. И пьяный матрос, кто знает, каким он был трезвым, вдруг его тоже война довела, а где-то там далеко он был хорошим отцом и мужем, а оставшиеся без него жена и дети без мужика могли не выжить. И Савва, прыгнувший к ним с корабля, который мог увести его в спокойную жизнь, и Исаул Моргунов-Елистрат, и волк Антипка, и старая лошадь Маркиза, которую она отдала в разоренное красными, белыми, зелеными верхнее село, где кобыла от голода умерла, и корова Лушка, которую казачий Исаул разрубил пополам. Столько невинных жизней людей и божьих тварей. Может, оттого она так испугалась, увидев в академическом дворике маленького жеребенка пони, неподвижно лежащего на земле. Еще одну смерть ей казалось не перенести. Но жеребенок Нордик зашевелился и встал на ножки, и дошел до своей мамы, уткнулся в вымя. А недавно даже легенькую от постоянного недоедания Ирочку на своей спинке катал. Рассказывает, что она «курва», как назвал ее влюбленный в нее убийца, и как называл гулящую жену своего станичника, казачий Исаул, Елистрат Моргунов, что она не знает больше, чего хотеть и как жить. «Любить», — вдруг отвечает ей настоятель храма. Она смотрит на святого отца и не может поверить, что служитель церкви говорит такое. «Любить». Ей не запрещено любить. Еще она хочет спросить, может ли она чужие грехи отмаливать. Застреленный Кириллом на дороге из Севастополя инженер Шостак и его пенсне, разбивающиеся от дорожные камни, перед глазами стоит. Хочет спросить, но не может. Сколько еще их убитых Кириллом, кроме инженера Шостака, она не знает. Уходит из храма. Но, присев на скамейку в Румянцевском сквере, думает только об одном. Можно ли отмолить своего Кирилла за все, что он сам отмаливать не намерен? Что сам он за грехи не считает? Напротив, иными из своих грехов гордится. На войне, как на войне. Почти как бывшая княгиня Любинская. Кроме невинно убиенных Кириллом, сколько им брошенных? Тогда осенью 17-го он держал рыжую комиссаршу за грудь. И кто сказал, что рыжая у него была одна? У них же большевиков это теперь называется половым вопросом и стаканом воды. Вступить в половую связь теперь и не любовь вовсе, а физиологический акт. Как от жажды выпить стакан воды? Брошюру «Новой фурии революции» Александры Калантай в библиотеку Диско принесли, и она на свою беду прочитала. Зима приходит, холодная. Даже намерзнувшись за 4 зимы в имении, Анна не представляла, что может быть еще холоднее. Петроград не Крым. Здесь зимы настоящие, не южные, а с отоплением, как везде. Все время хочется согреться, только согреться, а все остальное потом. В Диске вдоволь поленьев. Муся Алонкина говорит, что на дрова разбирают пустующие дома на петроградской стороне. Поленья сырые, чадят. Мало кто может с ними справиться и свои буржуйки растопить. Аким Волынский то и дело повторяет, что сдается в неравной битве с петросоветскими дровами. Его комната, бывшая огромная спальня мадам Елисеевой с амурами на потолке и стенах и тяжеленной каменной плитой, лежащей на одном из столов, на которой написано, что Милан объявляет Акима Волынцева своим почетным гражданином за книгу о Леонардо да Винчи, особенно холодная. Одна стена примыкает к нетопленной библиотеке, в которую зимой не заходит никто, разве что книг на растопку своровать. Вот и сидит Аким почти весь день на протопленной кухне или в шубе и шапке лежит на кровати, пока Муся Алонкина не пришлет кого-то из молодых поэтов старика поддержать. Муся — ангел. Не зря же Вова Познер написал про нее. «А ты вся в хлопотах, всегда за делом, и если посмотреть со стороны, ты кажешься, о, Мусенька, отделом охраны памятников старины». Сама Муся себя чувствует все хуже и хуже. Кашляет. И кашель такой долгий, затяжной. Она замечает на ее платке, который девушка быстро прячет в карман, следы крови. Туберкулез. Вова Познер уехал, родители увезли. Она и подумать не могла, что Вове, с которым все всегда на равных, нет еще 18 лет. Родители все решили за него. Леве Лунцу 18 уже исполнилось. Лунцы, семья состоятельного еврейского провизора одной из лучших аптек города, тоже уехали из Петрограда. Лева пришел на вокзал и, к ужасу всех родных, заявил, что он совершеннолетний и что он остается. Живет в Диске, и она боится, что удушье и влажность Елисеевского подвала его доконают. В эту зиму Леву должны призвать в армию, в Красную армию, как всех парней его возраста. Но где все парни и где Лева? Весь Диск в смятении. Она не знает, можно ли о таком, не призывать поэтов-солдаты, просить Кирилла. Но помощь товарища Елизарова оказывается не нужна. Вернувшись с комиссии, грозный Лева говорит, что в армию его не призовут. В ответ на радостные возгласы серапионовых братьев и примкнувших к ним оставшихся бесхозными гумилевских студийцев, рассказывает. На медицинской комиссии у 20-летнего Лева нашли тяжелое заболевание сердца. Призыву в Красную армию он не подлежит, но жить дальше в сыром подвале ему нельзя. И куда ему из этого подвала? Благо, Коля Чуковский говорит Корнею Ивановичу о беде золотого мальчика, и теперь Чуковские намерены забрать Леву из мокрого Елисеевского подвала к себе. Без звучащей раковины семинара Гумилева в Диске образовывается пустота. Студисты слоняются как тени. Будто и занятия у них есть, а чего-то главного нет. Все ищут лишь места в натопленной комнате и хотя бы немного еды. Каждый день Анна под снегом и ветром через мост несет домой поленья. Одно или два, а иной раз и три. Сколько может унести. Поленьев в подвале Диска много, сил у нее мало. Сушит их как может, после вместе с Леонидом Кирилловичем гадают, что лучше сегодня растапливать, буржуйку или печь. А когда все засыпают, Анна и Кирилл, если он дома, сидят прижавшись друг к другу на остывающей кухне, и спорят, слишком ли это большой грех перед мировой литературой кинуть в печку еще несколько книг. «Сожжем только самые нелюбимые. Учебник латыни. Отчаянно нелюбимый в гимназии». Но кроме ненавистного Кириллу учебника латыни, найти ничего больше не могут. «Похоже, больше ничего нелюбимого нет», — разводит руками Кирилл, поставив очередную книгу обратно на полку. «Придется греться иначе». И притягивает ее к себе. Ровно в Новый год ей снится, мучительно долго снится, что Кирилла убивают и ставят ему памятник. Уродливый, убогий в их новой революционной эстетике. А она, Анна, там во сне, знает, что должна этот памятник разрушить, разломать, иначе Кирилла не спасти и в другую жизнь, где он жив, не вернуться. Не сможешь в той реальности, не получится в этой. Там во сне она молотом, точно таким, как на новом красном флаге, разбивает, разносит этот памятник. Потом, отбросив молот, сбивая руки в кровь, как когда-то разрывала место для могилы Антипа, разбрасывает, растаскивает, расшвыривает обломки, пока от памятника и могилы не остается ровное место, и она понимает, что все получилось. Кирилла она спасла. Просыпается от счастья, что все это был только сон. Кирилл жив, спит в другой комнате. Босиком бежит к детской, приоткрывает дверь, смотрит. Кирилл спит, подложив ладошку по щеку, как спят дети, как мог бы спать, так и не посланный ей сын. Садится у дверного косяка и чувствует, что по щекам текут слезы. В конце января этого нового 1922 года в диске на поэтическом вечере возникает рыжеволосая комиссарша. Узнает Анну. Анне казалось, что та не видела ее ни в Коломне, ни в севастопольской каморке медсестры доктора Бронштейна, что та ее не узнала, когда все знающий Савва не дал реквизировать имение, за что и поплатился работой в Алупкинском совете, а после — расстрелом. Комиссарша представилась. «Лариса». Остается сказать ей «спасибо». «Если бы не лекарство для вашей раны в феврале 18-го в Севастополе, меня могли бы и не спасти». Рыжая смотрит. Анне не по себе от такого взгляда. И волосы, как пожар, спалит дотла. «Мне иногда кажется, прорицательница тогда перепутала наши желания. Ты же следом за мной пришла». Значит, заметила ее и в Коломне. «Тебе досталось мое, в его постели». Про Анну с Кириллом знает. Откуда? Здесь в диске комиссар Елизаров ведет себя так, будто Анна чужой для него человек, совсем чужой. Обращается только на «вы», нездороваясь проходит мимо. Анна понимает, что Кирилл ее честное имя бережет. Понимает, но каждый раз так хочется, чтобы, наплевав на все честные имена, он при всех ее обнял. Сгробастал в объятия, уверенно, как хозяин положил руку на плечо, прижал к себе и не отпускал. Перепутала желание предсказательница в Коломне. Она, Анна, просила тогда сына, а рыжая Лариса, рыжая просила Кирилла, а досталась ей. В перерыве заседания рыжая выходит из голубой гостиной, ругает простую женщину в тулупе поверх телогрейки, которая сует рыжий в руки, замотанный в одеяльце орущий комочек. Такой же рыжий, что бросается в глаза, стоит уголок одеяла с лица младенца поднять. «Где здесь можно без лишних глаз сына покормить?» Анна ведет рыжую комиссаршу Ларису в пустующую многоугольную комнату Мандельштама. Уехавший Осип Эмильевич так и не вернулся. Теперь в перерывах между занятиями здесь толпятся молодые поэты. С буржуйкой, которая никак не поддавалась Мандельштаму, они отлично справляются. В комнате тепло, а сами поэты пока на семинаре Лозинского. Пока рыжая распеленывает ребенка, внутри Анны что-то обрывается. Неужели это сын Кирилла? И лишь когда комиссарша, достав из кожаной тужурки свою пышную грудь, сует орущему младенцу большой желтый сосок, мозги Анны после испуга становятся на место. И она, женщина, родившая троих детей, может в уме посчитать, что сосущему младенцу на вид месяц не больше. Значит, зачат он был где-то в прошлом апреле. А в том апреле Кирилл был в Крыму. В конце марта он явился с ревизии в Крым-Охрис и стучал в комнату няньки в домике для прислуги, а в апреле ехал от Симферополя до Ростова, заносил ее, тифозную, девочек в вагон поезда, останавливал поезд, привозил к ней врача. А рыжая? Рыжая была здесь, в Петрограде. Рыжая родила от другого, от предисполкома Васюнина. В диске все об этом говорят, только она раньше к сплетням не прислушивалась. Но теперь она думает не о сыне рыжей, не о предисполкома, а о том, почему она так страшна. Страшнее, чем оставшись одна с двумя девочками, мокрым Савой и Антипом на Ялтинской пристани, так чудовищно испугалась, что у Кирилла может быть сын. Не ее сын. Рыжая права? Карты, странные небесные настольные карты той нелепой прорицательницы с желтой птицей, а ныне в красной косынке, спутали в тот день их желания. Перемешали. и дали каждой не то, что им казалось, они просили у мироздания. Рыжий — сына, ей — Анне, комиссара, которого тогда, в сентябре 17-го, она презирала всеми силами, на какие была только способна, и без которого не может жить теперь. Рыжая Лариса, докормив ребенка, сует его в руки мамки. «Иди, иди, нечего меня здесь дискредитировать». Пряча налитую грудь обратно под рубашку, будто продолжает давно начатый разговор. А потом прижмет к себе, и все. Готова простить ему и стыд собственной ему ненужности, и всех других баб, и революцию, которая ему всех баб вместе взятых важнее. Стыд собственной ненужности. Все последние месяцы Анну мучает именно этот стыд. Стыд ненужности Кириллу. Стыд, что она не единственная, что были до нее и будут после. Что она всего лишь одна из. «Чего ухмыляешься? Баб других простить ему не можешь». Рыжая раскуривает плотно набитую самокрутку. «Или не можешь понять, как я прощала?» «Понять не могу, отчего революция в одном списке с другими женщинами. Вы же сама...» «Рыжая бестия революции, хочешь сказать?» «Да, это я». Она гордо вскидывает рыжую голову. «Да, только...» И так же спокойно, как о резолюциях заседаний. «Только будь он на той стороне, и на ту сторону пошла бы». «Бестия революции пошла бы на другую сторону, будь ее комиссар не красным, а белым». «Только я тебе этого не говорила, поняла?» Она послушно кивает. «Не то всю твою буржуйскую родню и 3 года в логове врага в белогвардейской оккупации тебе припомнят». «Рыжая предала бы свою идею ради Кирилла? А он? Предал бы он? Или перед вечностью все идеи равны? Выбор той или иной лишь воля случая, исторической необходимости, а предать любовь преступно для любой вечности». Тысячелетия спустя никто, кроме историков, не помнит идейные различия Августа и Антония, но помнят жертвенность Клеопатры. Не политики одного из них себя пожертвовала, любви. И это рыжая такая. А она, Анна, какая она? Рыжей достался сын, о котором просила она, Анна. Ей Кирилл, такой, как он есть. Красивый. Даже с этой ужасной бритой головой. Зачем он только продолжает брить голову, когда тиф давно прошел? Анна спрашивала, машет головой. «Отстань, так быстрее, протер череп платком, и можно бежать». Нелепый в своей вере в революцию, нежный, жестокий, любимый, пугающий, жаждущий власти. И идиотически верящий в идею, в которую слепому, видно, верить нельзя. Порой Анне кажется, что Кирилл счастлив не с ней и не когда-то прежде с Рыжей и не с какой-то другой возлюбленной, а только с пьянящим, будоражащим, возбуждающим мороком власти. Что и в постели он с властью, а не с ней. В одной из ночей Анна выскальзывает на кухню, прихватив со стола перо и бумагу. Шаль на плечах, серость то ли ночи, то ли рассвета, котенок, теперь тоже Антипка, Антип III, принесенный девочками с улицы и прижившийся в их доме, Леонид Кириллович не позволил прогонять, трется у ее ног. И строки. Строки, которых с самого рождения Иры в себе найти не может. Не могла. Строки, бегущие быстрее, чем она успевает записать. «Алчущий власти, жаждущий власти». Бросивший вечность на кон той страсти, жизнь заложивший во власти ломбарды, все прочие страсти разом на карту. Власти желавший, власть возлюбивший, ни грана счастью не уступивший, вольность познавший во власти темнице, бытность безвластья бросив безлицым. Бросив убогим кость гончей стае, лишь в вихре власти суть обретая, лишь духом власти вольно дышавший и... на секунду замирает на последней строке и, рука, обмакнув перо в чернила, дописывает: «Больше власти меня обожавший». «Какая наглость!» — вслух произносит Анна и начинает смеяться. На весь дом, на весь город, весь мир. На всю эту звенящую любовью, страхом, стыдом и счастьем петроградскую январскую ночь. Ад, да, ад, да, да, да, да, да, это ад, ад, ад, ад. Почему слова эти состоят из одних букв? В начале февраля Кирилл приносит письмо от матери Анны. Дипслужба навела справки. Найти княгиню Истомину в Европе оказалось возможным. Они в Берлине. И Анне кажется, она падает в бездну. Ад, да. Чему не скажи она ныне «да», все одно будет ад. Зачем Кирилл нашел ее мать и дочку и мужа? Она сама его просила. Просила сама. В тот первый день в начале мая, когда они с девочками переступили порог этой квартиры. Но тогда она еще не переступала порог его спальни. Она сама его просила. До всего. Зачем же он отдал это письмо ей уже после? Зачем он ей письмо отдал? Хотел бы ее себе оставить, ключ к ее старой жизни в руку бы не вложил. Уехать? Предать все то, что с ней за эти месяцы произошло? Предать Кирилла и Леонида Кирилловича? И даже маленького котенка Антипку Третьего, который теперь спит с ней на одной подушке? Предать эту новую, невероятную и наполненную жизнь в диске? Не дочери богатой княгини Истоминой, а свободного человека. И даже поэта. Остаться, предать Машу и мужа, и мать. Если она с Олей и Ирой останется здесь, то ее материнское сердце не простит предательства по отношению к средней дочке. Это же ее Машенька, Манечка, Маруся, ее девочка. Ее дочка, которую она родила в бурю. Небо в одно мгновение стало черным, все перевернулось, а у нее схватки начались. Буря бушевала над клиникой Отто, что в нескольких минутах ходьбы от ее нынешнего дома. Анна рожала Машу здесь, в клинике на Васильевском. И здесь же в то же самое время жил Кирилл. Ходил по улицам, бежал в библиотеку под окнами клиники именно в тот миг, когда она отчаянно на весь Васильевский остров кричала «Мама, мамочка!», хотя к ее собственной матери это никакого отношения не имело. Или Кирилл бежал не в библиотеку, а к какой-то из здешних дешевых шлюх с шестой линии, пригревающих и профессору, и нищих студентов. Или вел к себе в отцовскую профессорскую квартиру одну из тех прогрессивных курсисток-бестужевок, которые прежде сметания всех основ и теорий стакана воды смели все основы для себя сами. Ей между адом и адом выбирать надобно. А она ревнует. Даже к прошлому Столистова ревнует Кирилла. Ад, да. Ад, да. Что ни выбери, все ад. В письме, которое ей передал Кирилл, мать укоряет Анну за то, как много горя они пережили. Военное судно, на котором, как было договорено, они с девочками должны были уплыть из Крыма, было подорвано и полностью затонуло. В командовании им сообщили о гибели Николая Константиниди и всех, кто был на борту. Аглая Сергеевна, которая чудом добралась до Ниццы одна, без сыновей, была безутешна. «Царство небесное этому достойнейшему юноше», — пишет мать. «Туда ему и дорога, в преисподнюю», — мысленно отвечает ей Анна. Все это Анна уже знает от самого воскресшего Константиниди, не знает только, как тому удалось спастись самому и подставить вместо себя несчастного брата. Мать пишет, какое горе она, Анна, принесла своей семье тем, что не приплыла в Ниццу, как было условлено. «Мы считали вас погибшими, оплакивали, не говорили Маше, но она почувствовала нашу скорбь и все выпытала. Больше года девочка рыдала по ночам. Ты должна, просто обязана была выехать из Советской России и найти нас в Европе». Опять она во всем виновата. И ни слова о том, что сядь они с девочками на тот корабль, и они бы погибли, а так они живы. В том же конверте несколько листков от мужа. Дмитрий Дмитриевич пишет старомодными витиеватыми фразами, как тоскует по ней девочкам, как выросла Маша, какие у нее успехи в гимназии, какую научную работу на кафедре Берлинского университета ему предложили и почему он не будет на нее соглашаться, ибо здешняя профессура ничего не понимает в его исследованиях. Читая исписанные почерком мужа страницы, Анна думает, что никогда прежде не получала от мужа писем. Как вышла за него замуж, так всегда была с ним рядом, писать не было смысла. А теперь? Теперь перед ней письмо чужого человека, с чужими чаяниями, чужими мыслями и чужими чувствами. И только последний выпавший из конверта листок от Машеньки заставляет сердце сжаться. Маша невозможно выросла и стала невыразимо похожа на мать Анны. Мать вложила в конверт фото их троих, сделанное на Рождество в Берлине. Два почти чужих ей человека и дочка. Остаться в Петрограде с Кириллом, поэтами, с новой жизнью и никогда больше не увидеть Машу? Забыть Машу, навсегда проститься с ней, отдать ее другому миру, бросить. Мать и муж, конечно, вырастят внучку и дочку, не бросят. Но как она после этого станет жить? Бросить среднюю дочку и остаться с Кириллом? Но кто сказал, что Кирилл хочет, чтобы она с ним осталась? Он даже «люблю» ни разу не сказал. Разве в разгар соития, когда слова диктуют не чувства, а плоть? Да и произнес ли он, или ей только послышалось? И кто сказал, что она и дальше будет жить здесь с Кириллом? Быть может, он найдет ей комнату, работу и паёк же нашел, и выставит за дверь? Или сам уйдет на другую квартиру, переедет в другой город, другую жизнь? Кто сказал, что она, Анна, для него значит больше, чем рыжая Лариса? Рыжая хотя бы товарищ по борьбе. А из Анны какой товарищ? Уехать в Берлин? К Маше, к матери, к мужу. Муж. Какое глупое, нелепое слово «муж». А чего так похоже на муку? Муж. Муж. Много мук. Уехать, собрать семью. Семью. Что от той семьи осталось, если не осталось ее самой, прежней Анны, которая в той семье была? Если от той Анны, что не попала на корабль в апреле 19-го, кроме двух дочек не осталось ничего? Да и дочки совсем другие, не внучки графини. Оля начала второе полугодие в трудовой школе. Отличница. В школьном театре играет главные роли. Про Машу вспоминает все реже. Про папу и бабушку и вовсе не спрашивает. Ирочка та совсем не помнит ни отца, ни сестру, ни бабушку. Зато очень любит Леонида Кирилловича. Часами сидит возле его кресла, слушает его рассказы и сказки. И котенка Антипа Третьего любит. И подросшего же ребенка пони Нордика во дворике Академии художеств. И Кирилла, на которого стоит ему только войти в дверь, взбирается с ловкостью дикой обезьянки, и который, сидя на большом старом диване на кухне, качает ее на ноге. Маша ждет, мать ждет, муж ждет. Кто знает, как муж эти 3 года справляется со своими мужскими нуждами. Он много старше, но еще 3 года назад не мог без этого. Как теперь муж справляется со своим желанием? Дешевые немецкие бордели? Постоянная женщина? А если женщина, то кто? А мать? Она же не старая еще, почти ровесница ее мужа. Вдовой мать осталась в 34 года, немногим старше, чем она, Анна, теперь. И замуж больше не вышла. как она справляется с желанием, если можно уместить в своей голове, что у собственной матери может быть желание. Снова март. Ровно год прошел с тех пор, как она увидела бритоголового комиссара в кабинете бывшего имения матери в Крыму. Год. Дикая помесь невероятного счастья и невероятного отчаяния, любви и потери, свободы и клетки, полета и бездны. Так бесконечно хорошо и так отчаянно плохо ей не было никогда прежде. Она не знала, что так может быть. Жила с милейшим Дмитрием Дмитриевичем, любила его. Она же любила мужа. Радовалась, страдала, желала. Не слишком поддерживая все модные разговоры об эротизме и прочем, но без мужа рядом и без постели долго не могла. И что же? Все это была не любовь? Притворство? Она никогда не притворялась. Любила мужа, но какой-то иной любовью. Любовью покоя и тихости бытия. Любовью, так не похожей на все, что случилось с ней потом. Священник в церкви святой Екатерины сказал ей: «Люби». Но тогда она говорила, что муж пропал, а муж нашелся. Письмо дошло. Зачем только дошло это письмо? Ад выбора. Выбор ада. Что ни выбери она, этот выбор ее раздавит. Невозможно жить разрубленной на две половины. Последняя ночь перед отъездом. Утром поезд. Уже не сдерживая слез, попрощается с Леонидом Кирилловичем. Муся Алонкина нашла отличную студистку Катерину за паёк и порцию каши Анны в домлите, которая выписана на нее на несколько месяцев вперед. Та будет раз в 2-3 дня приходить и готовить, стирать, убирать для старика-профессора. Девушка и сама намерена в университет поступать, так что рада не только пайку и каше, но и возможности у профессора учиться. Муся — умница, всегда найдет то, что нужно. Анна смотрит на пышущую жизнью, будто голодной зимой и не сломили ее, Катерину, объясняет, как и что готовить, как ухаживать за профессором Елизаровым, а все мысли к собственному стыду только об одном. Гонит от себя навязчивые видения, но представляет эту полную жизнь Екатерину не рядом с каталкой профессора Елизарова, а на узкой мальчишеской кровати комиссара Елизарова. И сама себе не может признаться, до каких чертиков она ревнует.